ибо ее дети не могут оказаться лжецами просто по определению. Это же ее дети. Как они могут обмануть мать? Невозможно. Во мне нет ненависти к Валентине. Она глупая и склочная баба, и я отношусь к ней со снисходительной иронией. Но я все помню и никогда ее не прощу. Из-за нее я потерял друга, и хотя произошло это много лет назад, мне по-прежнему больно. Конечно, рядом со мной муза, которая, спасибо судьбе, заменяет мне всех. Она для меня и друг, от которого нет тайн, и ребенок, о котором нужно постоянно заботиться и которого можно баловать, и мать, которая погладит горячий лоб, даст таблетку и принесет горячего чая в постель. У меня много знакомых, я активно общаюсь со служивцами, с коллегами по научной работе, с пациентами, которых консультирую по выходным дням. По первому образованию я социолог, по второму психотерапевт, и это приносит мне дополнительный заработок. Но близкого друга мужчины у меня с тех пор нет. Мне отчего-то кажется, что по-настоящему близкие отношения могут сложиться только с тем, кто знает тебя с детства или хотя бы со студенческой юности. И мы со Славкой, безусловно, стали бы именно такими друзьями. Но я его потерял. Мы с ним учились тогда в 10 классе. Славка был тихим домашним мальчиком из интеллигентной семьи. С раннего детства занимался музыкой, играл на рояле, а в нашей общеобразовательной школе шел на золотую медаль. Мы дружили с первого класса, всегда сидели за одной партой и понимали друг друга без слов. Мы даже никогда не ссорились, потому что думали и чувствовали совершенно одинаково, и у нас просто не бывало поводов для разногласий. Славка был музыкантом, а я занимался боксом, и это было единственным, что нас отличало друг от друга. Когда Славка влюбился в девочку из параллельного класса, начались неприятности. Девочка оказалась с богатой биографией. Почему-то тихие домашние мальчики часто ухитряются выбирать в качестве объекта сердечной привязанности откровенных шлюх. И на моего друга стали наезжать здоровенные бугаи, считавшие, что у них на Славкину возлюбленную есть свои права. Он не сдавался, открыто дерзил обидчикам и продолжал ухаживание. Дело дошло до открытого противостояния, и Славку вызвали на разборку. Как теперь говорят, забили стрелку. Было понятно, что его собираются бить, и точно так же было понятно, что вместе со Славкой пойду я. Иначе и быть не могло, мы же друзья, а я к тому же еще и боксер. Встречу назначили на 10 вечера. После школы я вернулся домой и добропорядочно делал уроки, то и дело поглядывая на часы. Мне нужно было успеть не только добить эти коварные задачки по физике и выучить основные положения работы Ленина «Отчет о революции 1905 года», но и съездить к бабушке, маминой маме, которая приболела. Я должен был купить продукты и лекарства по списку еще утром, составленному мамой. Около 5 часов в комнату, где я делал уроки, заглянула Валя, которая уже давно вернулась из института и валялась на диване с книжкой. «Мама звонила, напоминала, что ты должен съездить к бабушке. Она очень удивилась, когда узнала, что ты до сих пор дома». Задачка по физике никак не решалась, и я злился и нервничал, поэтому буркнул сквозь зубы, не поднимая головы от учебника. «Ну?» «Что «ну»? Ты к бабушке собираешься или нет?» «Отстань, доделаю физику, выучу историю и поеду».